Если мы дальше будем писать для нашего народа, ритм слагать, запомнит о нас навсегда. Какие мы есть, мотивы, наши слова. Вы же знаем, повторять наш рэп. Значит, ты с нами идешь one, two, step. А кому-то не нравится, может идти отсюда и в другом месте расслабиться. Ха-ха, шутка. Но навряд ли кто-то из вас задумывался о том, как мы ходим не тем путем, а я шаг за шагом иду вперед. Знаю, что лучше меня там ждет. Ведь рэп — это мой хлеб, которым кормлю с малолетних лет. И сегодня утром встал, чтобы отрезать им кусок, который я достал из своих непустых головных полок. Бьет пульс по венам, а я все пишу на стене мелом. Проверка звуковых мелодий, порта химичных пародий, переводя свое отношение на смысл жизненного сношения. Перечисляю все подряд, и тексты ставлю свои в ряд. В течение их чувствую, плыву с ними и сопутствую. Сила рэпа пульсирует нас, тех, кто верт и ходит в экстаз. Нас очень много на этом белом свете, мы властелин на этой желтой. Хоть и преувеличивая совсем немного, мне просто нравится это писать для моего народа. Потому всем следует своим чередом, ручка, блокнот, текста, микрофон. И для чего вся эта суть получается, поймет тот, кому это нравится. Бьет пульс по венам, а я все пишу на стене мелом. Проверка звуковых мелодий, порта куличных пародий, переводя свое отношение на смысл жизненного сношения. Перечисляю все подряд, и тексты ставлю свои в ряд. В течение их чувствую, плыву с ними и сопутствую.